Коррильо де Акуньи покачал головой. «Уж лучше тогда Франция». «Лучше. Это если его высочество Энрике будет больше трудиться для появления собственных наследников», проворчал со своего места молчавший до этого старик. «Это будет для нас лучшим вариантом. Мы согласны заключить брак сразу, если это будет девочка, и спустя 3 года, если мальчик. Мы найдем его детям достойную пару». Король молчаливо кивнул, подтверждая слова своего советника, а также человека, к которому принадлежала треть земли всей Португалии. «С этим у короля есть определенные проблемы», — скривился архиепископ. «Благо, есть кому ему помочь в этом весьма непростом деле». Все сидящие хмыкнули. «Главное, чтобы король подтвердил права на трон родившегося ребенка, а остальное нас мало волнует», — пожал плечами герцог Браганса. «Мы с племянником это обеспечим», — согласился с ним архиепископ. «Это не станет проблемой». «Кстати...» Старик задумчиво посмотрел на Коррильо де Акуньи. «Внук привел сегодня в мой дом крайне интересного гостя, с которым я поговорил, прежде чем приехать сюда». «Граф Иньиго де Мендоса», — кивнул архиепископ. «Ваш сын интересовался моим мнением об этом мальчике». «Я бы хотел сравнить свои наблюдения с вашими, чтобы понять, не затупился ли мой ум от старости». Герцог улыбнулся и попросил принести бумагу и перья с чернильницей, и предложил архиепископу Толедо написать кратко характеристику человека, о котором они говорили. Когда оба это сделали и одновременно подняли листы, показывая то, что там написано, на бумагах оказалось выведено всего по 2 слова. «Умный, жестокий», «умный» и «жестокий». Старик тонко улыбнулся. «Заметьте, ваше преосвященство, у нас с вами даже порядок слов тот же». «Скажу вам более, ваше сиятельство», — улыбнулся Коррильо де Акуньи. «У меня вражда с родом Мендоса, но не с ним самим. Подробности я вам, к сожалению, не могу открыть». «Вы уже 5 минут говорите о человеке, которого я не знаю», — проворчал король. «Пусть Фернанду привезет его на 1 из вечеров во дворец». «Конечно, ваше высочество, я скажу ему», — кивнул старик. Вечером я нарядился в другой костюм и вместе с Паулой, Бернардом и сеньором Аймоне спустился на ужин. Флорентийское платье Паулы вызывало вздохи восхищения у молодых девушек, присутствующих за столом, и у юных дам завязался непринужденный разговор на латыни, которую знало большинство образованных людей. Мужчины, сидящие молча, лишь прислушивались к женским беседам, пока не появился глава дома, герцог Браганса. Все стали подниматься со своих мест, встречая его стоя, на что старик был вынужден поднять руку и сказать, чтобы оставались на местах. Несмотря на это разрешение, я всем своим показал подняться и сам оказался на руках Бернарда. «Ваше сиятельство, не стоило». Герцог опустился на свое место во главе стола и мягко посмотрел в мою сторону, где на ногах стояли только гости. «Ваша светлость, я в чужой стране, где только христианская доброта вашего внука Фернанду и ваша предоставила мне кров над головой», склонила голову, говоря мягко и кротко. «Так что проявить уважение к хозяину дома это самое малое, что я могу сделать». Старик улыбнулся и показал, что я могу сесть. А когда я это сделал, продолжил разговор со мной. «Я сегодня упомянул ваше имя в разговоре с архиепископом Толедо, и его высочество Афонсу тоже заинтересовался вами, так что, если вам будет несложно, он бы хотел видеть вас на одном из балов, что обычно устраивает по воскресеньям. Мой внук вас проводит до замка Святого Георгия». Просьба короля, даже чужого, равнялась приказу. Так что я склонил голову. «Это честь для меня, ваша светлость. Благодарю». «Кому-то другому я еще порекомендовал бы одеться поприличнее», — улыбнулся герцог. «Но не вам, сеньор Иньиго. Ваши наряды просто безупречны. Флорентийская мода, как я понимаю». «Да, ваша светлость», — улыбнулся я в ответ. «Я побывал недавно во Флоренции и был просто поражен тем, насколько там все красиво. Пожалуй, это 2-й город, в котором мне бы хотелось остаться жить навсегда». «А какой первый?» «Его сын, маркиз Вилла Висоза, и отец Фернанду, кстати, тоже Фернанду, заинтересованно поинтересовался у меня». «Рим, ваше сиятельство», — повернулся я к нему. «Первый город — это, конечно, Рим. Вы там долго жили, если он оставил у вас столько теплых воспоминаний?» — поинтересовался он. «Вы видели папу?» «Не только видел, ваше сиятельство», — улыбнулся я, Каликс III был до избрания папы кардиналом Альфонсо де Борджиа и моим наставником. Глаза всех за столом округлились от того, что я сказал. «Если папа был вашим наставником, то почему вы сейчас не в Риме?» — удивленно поинтересовался у меня сам герцог. «Все только и говорят о том, что он приближает к себе родственников и друзей». «Это так и есть, ваша светлость», — склонила голову. «И я не единственный из тех, кто знал кардинала до его избрания папой, но был им забыт после восхождения на эту должность». Глаза старика наполнились пониманием. «Не думаю, что это принесло ему популярность среди бывших друзей», — хмыкнул он. «Здесь нет и особой трагедии, ваша светлость», — пожала плечами, «поскольку, как говорил мой друг и начальник кардинал Латино Орсини, если вы не знаете, какого папу выбрать, всегда ищите самого старого и больного». За столом раздался тихий смех, а герцог тепло мне улыбнулся. «Хотите сказать, что скоро мы будем ожидать выборов нового папы, ваше сиятельство?» — поинтересовался он у меня. «Судя по тому, как описывают состояние Каликста III, мои друзья из Рима, случится это весьма скоро, ваша светлость. Возможно, даже в этом или следующем году», — пожала плечами. «Вряд ли позже». «Папа настолько плох?» — насторожился он. «Это очень ценная информация, сеньор Иньиго. Ведь только его волей мы готовимся к крестовому походу против турок, тратя на это кучу золота. Если папа умрет, у следующего могут быть на этот счет другие планы». «Папы обычно не отменяют напрямую булл прошлых пап, ваша светлость», — спокойно ответил я. «Но их смягчение возможно». «Построено и выкуплено уже 350 кораблей», — покачал он головой. «Еще 50 достраиваются на верфях. Так что я не думаю, что его высочеству Альфонсу V устроит смягчение буллы о крестовом походе». «Здесь я, конечно, не советник вашей светлости, и тем более его высочеству», — пожала плечами. «Но Португалия далека от Османской империи, зато близка к Африке». Герцог заинтересованно посмотрел на меня. «Продолжайте, пожалуйста, ваше сиятельство», — улыбнулся он. «Это, конечно же, не совет, а просто ваше видение ситуации». «Разумеется, ваша светлость», — поклонился я ему. «Если бы все эти корабли принадлежали мне, я бы как можно дольше затягивал выступление на турок, а после официального объявления о смерти папы и до избрания нового направил бы их сразу туда, где они принесли бы мне больше пользы, причем для этого не нужно было бы плыть куда-то слишком далеко». «Интересный у вас взгляд на мир, сеньор Мендоса». Герцог улыбнулся. «Я бы сказал, очень практичный для молодого человека вашего возраста. Кстати, если мы заговорили о кораблях», — попытался я вернуться к своим любимым баранам, «у меня есть шансы выкупить, если не новые корабли, то хотя бы старые? Неужели все зафрахтовано или куплено короной?» «Я был бы рад вам помочь, сеньор Иньиго». Герцог Браганса покачал головой. «Но нет, у вас практически нет шансов купить сейчас что-то приличное». «Отец, а как же корабли инфанта Энрике?» — поинтересовался у герцога маркиз. «Насколько я знаю, его высочество освободило его от корабельного налога». Герцог задумался и похвалил сына. «Да, Фернандо, верно». И повернулся ко мне. «Сеньор Иньиго, ваш единственный шанс получить хоть что-то — это уговорить дядю нашего короля, инфанта Энрике. Но, насколько я знаю, он корабли использует для своих целей по открытию новых земель и вряд ли будет готов ими поделиться хоть с кем-то. Но Фернандо прав. Это действительно сейчас единственный вариант. Не будет большой наглостью с моей стороны попросить, чтобы меня ему представили, ваша светлость?» — заинтересовался я приоткрывшимся окошком возможностей. «Конечно, сеньор Иньиго. Несмотря на некую напряженность между королем и ним в прошлом, инфант Энрике выбрался из своего добровольного затворничества в Сагреше и сейчас здесь, при дворе. Так что Фернандо, когда будет сопровождать вас на бал, представит вас», — кивнул он. «Благодарю вас, ваша светлость». Я поклонился хозяину дома, затем его сыну. «И вас, ваше сиятельство, за подсказку. Проделать такой большой путь и вернуться ни с чем будет просто огромной потерей времени». «Рады, что смогли вам помочь», — улыбнулся мне герцог. Дальше он в основном молчал. Меня расспрашивали другие члены рода. Я постарался отвечать развернуто и красочно, вызывая изумленные охи и качание голов. Сидящая рядом со мной Паула периодически улыбалась, поддакивала, когда речь шла про нее, и аккуратно клала свою руку на мою, показывая всем, кто является ее покровителем. Молодые люди из рода Браганса много обращались с вопросами к ней, предлагая показать ей город или сходить с ними на ужин к другим знакомым. Но она всех благодарила и отказывала. Это вскоре стало понятно, и кисло смотрящие на меня парни от нее отстали. Вскоре ужин закончился. Я попрощался с хозяевами, поблагодарив за приятное времяпрепровождение и разговор. Бернард поднял меня и отнес в покой, а Паула переодела в ночную сорочку. «Пожалуй, будет лучше, если ты сегодня поспишь в моей комнате», — вздохнул я, вспомнив взгляды молодых парней на Паулу. Глаза девушки расширились. «Для правдоподобия создаваемого нами образа», — уточнил я. И девушка, немного огорчившись, тем не менее попросила принести ей одеяло и подушку, после чего без капли стеснения сбросила с себя платье, оставшись в нижней хлопковой рубахе до колен. «Мне все с себя снять, сеньор Иньего?» — лукаво посмотрела она на меня. «Для правдоподобия, конечно». Я с книгой в руках хмуро на нее посмотрел. «Не переигрывай». Девушка виновато посмотрела на меня, затем подошла к кровати и аккуратно улеглась рядом. «Завтра я продолжу поиски священника вместе с сеньором Аймоне, сеньор Иньего», — тихо сказала она. «Так что меня не будет с вами на завтраке». «Хорошо», — согласился я. «Мне нужно выучить португальский за время нахождения здесь и заодно тот дикарский язык, на котором говорят мои новые слуги». «Какие планы у вас насчет них?» — поинтересовалась она. «Домой я их вернуть не могу. В Европе отпускать бессмысленно», — пожала плечами. «Без знания языка и обычаев они быстро снова станут рабами. Так что пусть пока побудут в моей свите». «А что насчет той девушки?» — ревниво поинтересовалась Паула. «За которую вы заплатили 15 000 флоринов. Господь всемогущий, какие огромные деньги за всего одного человека!» «Ну, хорошо, что ты хотя бы считаешь ее человеком, в отличие от португальцев», — хмыкнул я. «Что касается твоего вопроса, сделаю ее, конечно, своей любовницей. Иудейка у меня уже была, теперь, видимо, настала очередь негритянки». Паула протянула руку и легонько ущипнула меня за левую руку. «Сеньор Иньего», — надула она губки, — «вы опять надо мной издеваетесь?» «Спи давай», — улыбнулся я, возвращаясь к чтению книги. Девушка рядом со мной вздохнула и, устроившись поудобнее, отвернулась, закрывая глаза. Глава 6. Я проснулся привычно поздно. Паулы рядом не было. Как сказала Марта, они, позавтракав сеньором Аймоне, уехали в город на повозке, предоставленной родом Браганса. «Простите, что приготовила так просто, сеньор Иньего», — извинилась женщина, ставя поднос с легкими закусками. «Но я обошла ближайшие рынки, и продукты тут отвратительного качества». «Спроси поваров, еда вчера на ужин не была неплоха», — удивился я. «Ну, или, может, подскажут места, где можно найти лучшие продукты». «Хорошо, сеньор Иньего», — Марта мне поклонилась. «Я попробую». После завтрака она меня переодела, и я позвал Бернарда, чтобы понять, чем заниматься. «Посмотрим город», — предложила швейцарцу, когда он вошел. «Как скажете, сеньор Иньего», — пожал он плечами. «Дворецкий меня сегодня с утра заверил, что мы можем использовать слуг, конюхов и лошадей в любом количестве». «Хорошо», — вздохнул я, — «что не придется рассчитывать на нанятые». «У вас все настолько плохо, сеньор Иньего?» — понизил голос Бернард. «Просто в июне выходит срок моего контракта, и я хотел обсудить это с вами». «Прошло уже 3 года?» — изумился я, на что тот кивнул. «Как быстро летит время!» С большим трудом поверил я, что с момента заключения между нами сделки и правда прошло почти 3 года. «Но, Бернард, тебе нечего переживать. Когда подойдет срок, мы с тобой в любом случае договоримся. Я не хочу тебя отпускать от себя». «Я бы тоже не хотел потерять эту службу, сеньор Иньего», — смутился швейцарец. «Вы мне нравитесь и как господин, и как человек». Я, хмыкнув, не стал никак комментировать его слова, тем более, что сейчас и правда было не время и не место это обсуждать. Но то, что пролетело уже 3 года с моего знакомства с ним, было удивительно. Я лично даже не замечал, как листается календарь, поскольку постоянно был чем-то занят. «Поедем, осмотримся», — сказал я. И он, подхватив меня на руки, отправился во двор дворца, где для нас выделили повозку с кучером. Я попросил просто проехаться по городу и молча смотрел на происходящее вокруг, все больше понимая, что столица Португалии мне определенно не нравится. Если Рим был порочным, но величественным, там решали судьбы людей и даже стран, а Флоренция поражала расцветом культуры и бизнеса, то Лиссабон был сейчас по факту городом работорговцев. Огромное количество невольничьих рынков, вонь немытых человеческих тел и экскрементов, Цепи, удар кнутов, разлученные семьи и крики боли тех, кого постоянно наказывали, и все это под внешним лоском европейского благополучия. Португальцы, особенно зажиточные, настолько привыкли к творящемуся вокруг них, что просто этого не замечали. Не считая жителей Африки за людей, к ним относились хуже, чем к животным. Все это оставляло угнетающее впечатление, а поскольку на это накладывалось мое слабое финансовое состояние, не позволяющее тратить деньги, уже через 2 часа прогулки я попросил возвращаться во дворец семьи Браганса, где меня встретила крайне довольная Паула, сеньор Аймоне и сухонький, загорелый до черноты священник-францисканец, в настолько старой робе, что в ней виднелись незашитые прорехи. Опустив взгляд на его ноги, я увидел, что сандалии в таком же ужасном состоянии. «Найди портного и сапожника», — обратился я к Пауле. «Пусть пошьют новую робу и сандалии для брата-священника. Не годится слуге Бога быть его представителем в подобном виде». Брови старика взлетели вверх. «Это мой дар, брат», — поднял я руку, видя, что он пытается возмутиться. «Я знаю устав ордена». Священник тяжело вздохнул и, перекрестившись, ответил. «Тогда я смиренно его принимаю, сеньор». Девушка мне поклонилась и, попросив сеньора Аймона сопроводить ее, ушла выполнять задание. Я показал священнику пройти за мной, хотя от него откровенно воняло, а сробы периодически падали в ши. Найдя дворецкого, я попросил его представить слугу для помывки священника, а также найти исподнее под его телосложение. Тот поклонился и заверил, что сейчас все будет выполнено. Священник в легком шоке, смотря за тем, как я без спроса распоряжаюсь его жизнью, мягко поинтересовался у Бернарда, на руках которого я был. «Ваш сеньор всегда такой энергичный?» Огромный швейцарец хмыкнул. «Брат, все, что я могу вам посоветовать, смиренно принять помощь его сиятельства», — ответил ему он. «Сеньор Иньего набожен сам, так что не сделает ничего против веры или правил вашего ордена». Священник перекрестился и тяжело вздохнул. К разговору о делах мы с ним вернулись только после того, как его искупали, переодели в чистую льняную сорочку, а все его старые вещи я приказал сжечь. Мы оказались за одним столом, за весьма скромным обедом. «Помолимся», — сложил я руки. Принеся благодарность Богу за еду, я приступил к обеду. И священник последовал моему примеру, хотя для такого шикарного стола и скатерти, а также серебряной посуды, наши скромные яства казались неподходящими. «Я не поблагодарил вас, сеньор Иньего». Старик съел всего несколько кусочков сыра с хлебом, запив все разбавленным вином, и отодвинул от себя тарелку. «Можно просто брат Иньего», — скромно сказал я, снова заставив его удивленно вскинуть брови. «Мы не на людях». «Брат Иньего, еще раз благодарю вас», — склонил он голову. «Я планирую скоро снова отправиться в дальний путь, нести свет Господа на черный континент, так что крепкая обувь и теплая одежда мне определенно понадобятся в этом путешествии». «Боюсь, на некоторое время, брат, вам придется задержаться здесь», — улыбнулся я. «Вы ведь португалец?» «Да, брат», — кивнул он. «Кроме португальского, знаете еще местные языки племен Африки?» «Да, несколько наречий», — снова кивнул он. «Выучил, чтобы нести свет веры в их весьма черствые сердца». «Отлично», — обрадовался я, что все оказалось так, как я думал. «Я купил и освободил тех рабов, которых вы на корабле обратили в христианство. Проблема теперь в том, что они не говорят ни на каком другом языке, кроме своего, а мне нужно как-то до них донести то, что они свободны». Священник ахнул и изумленно посмотрел на меня. «Так это вы тот кастильский дворянин, что выкупил Джабари и его семью, заплатив 15 000 флоринов, — воскликнул он, срываясь с места. Затем, подбежав ко мне и опустившись передо мной на колени, взял мою руку и поцеловал. Я изумленно на него посмотрел. «Брат, я молился все эти дни, когда узнал об этой новости». Он поднял на меня взгляд, глаза его были полны слез. «Вы настоящий христианин!» «Встаньте, брат, прошу вас!» Я смущенно вытянул руку из его ладоней. «Вы так говорите, будто я мог поступить иначе. Конечно, когда увидел, что они крещенные, я не мог пройти мимо». Священник поднялся и, плача и крестясь, вернулся на место. «Брат, вы можете меня просить о чем угодно», — твердо сказал он, обращаясь ко мне. «Я всего лишь прошу вас быть моим учителем», — тепло улыбнулся я. «Мне нужно за то время, пока я нахожусь здесь, овладеть португальским и теми языками, которые знаете вы. Мне нужно как-то общаться с моими новыми слугами». «Конечно, брат», — тут же заверил меня он. «Я в полном вашем распоряжении». «Тогда начнем обучение завтра с утра», — кивнул я. «А чтобы оно было более продуктивным, вы поживете пока здесь, чтобы мы не тратили время на дорогу. Я спрошу разрешения у герцога Браганса». «Обычно герцог не склонен к милосердию, брат», — осторожно ответил мне священник. «Вы уверены, что у вас не будет из-за меня проблем?» «Я попрошу его именем Господа нашего», — мирно сказал я и перекрестился. Затем позвал Бернарда и попросил его устроить священника в одной из комнат, что нам выделили, а сам направился искать кого-то из мужчин рода, чтобы согласовать свое самоуправство в их доме. Нашел я, как ни странно, самого герцога, который явно только вернулся во дворец, поскольку выходил из повозки и в окружении пяти дворян шел ко входу в главное здание. «Ваша светлость!» Я поприветствовал его издали и поклонился, когда Бернард поднес меня ближе. «У вас будет минута выслушать меня?» «Я все равно буду переодеваться, так что, конечно, сеньор Иньего», — кивнул старик и показал Бернарду идти рядом с ним, вызывая тем самым ревнивые взгляды других дворян, которые сами хотели находиться рядом с герцогом. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — поинтересовался он, когда мы прошли в зал, где слуги стали снимать с него один костюм и переодевать в другой, более простой и домашний. «Я хочу выучить португальский, ваша светлость», — смиренно сказал я, — «и нашел себе учителя, священника из ордена францисканцев. Он знает латынь, так что обучение пойдет быстрее, если он будет жить рядом. Я хотел спросить вашего разрешения на то, чтобы он какое-то время пожил в комнатах, которые вы предоставили мне». «Эти свиньи францисканцы», — герцог поморщился, — «от них всегда так ужасно воняет». Я был с ним согласен, поскольку чаще всего так и было. Но я встречал и исключения в виде брата Иакова, так что ответил очень корректно. «Поэтому я приказал его отмыть, переодеть в чистую одежду, а старую сжечь, ваша светлость», — спокойно ответил я, вызвав его удивление. «И он согласился?» — искренне изумился герцог. «У меня большой дар убеждения людей, ваша светлость», — кротко сказал я, заставив его хохотнуть. «Архиепископ Толедо немного рассказал мне о вас и этом вашем даре убеждения». Старик с улыбкой посмотрел на меня. «Говорят, в вашем городе после вашего приезда население сократилось на треть?» «Ровно на то количество людей, которые не платили короне налоги», — цинично улыбнулся я. «Остались только преданные и любящие короля Альфонсо подданные». Герцог расхохотался во все горло, услышав мой ответ. «Вы обедали, сеньор Иньего?» — поинтересовался он у меня. «После поездки во дворец я зверски голоден, а вы бы развлекли меня во время еды». «Ваша светлость, даже если бы только что поел, я бы все равно сказал, что голоден, только чтобы побеседовать с вами». К его огромному удовольствию я низко склонил голову. «Но я и правда голоден, так что с радостью составлю вам компанию». «Отлично, идем в столовую», — обрадовался он. И мы перешли в другой зал, где уже был накрыт стол, сидели люди, которые ждали герцога, и он, зайдя вместе со мной, показал на стул справа от себя. «Присаживайтесь сюда, сеньор Иньего», — спокойно сказал он, дав мне самое почетное место за столом. «Так нам будет проще общаться». Я прямо физически ощутил ту ненависть, с которой на пришлого чужака посмотрели сидящие за столом, среди которых были как родственники герцога, так и просто его вассалы и прихлебатели. Бернард опустил меня на стул, достал коробочку, в которой лежали мои столовые приборы, и положил на стол рядом с тарелкой серебряную ложку и вилку. Изящная четырехзубая вилка сразу привлекла внимание герцога. «А это что у вас за странный предмет, сеньор Иньего?» — заинтересованно показал он на нее. «О, ваша светлость! Ввиду своей телесной немощи», — спокойно сказал я, беря ее в руку и передавая ему. «Мне сложно орудовать ножом и ложкой, так что пришлось подсмотреть кое-что у арабов и переделать предмет под себя. Ею очень удобно накалывать и подбирать еду с тарелки. Хотите попробовать?» «Да. Мне всегда нравится узнавать что-то новое», — тут же согласился он. И когда принесли первые блюда с мясом и тушеными овощами, я ему только один раз показал, как нужно делать. Дальше он уже сам стал все успешнее и успешнее справляться с нарезанием и поглощением мясного рагу. «Это просто удивительно», — он перевел на меня удивленный взгляд. «Как просто и удобно». Я поманил к себе Бернарда, который подошел и протянул мне весь чехол, где лежали три комплекта вилок и ложек. Я показал передать его герцогу Браганса. «Ваша светлость», — сопроводила словами его жест. «Если вам понравилось, то примите от меня этот скромный подарок». «С радостью его принимаю, сеньор Иньего», — не стал он отказываться. А взяв новый комплект, Тут же попробовал вилку на жареной птице, с радостью ребенка, познающего новое, и с легкостью ее разделал, держа вилку в правой, а нож в левой руке. «Просто потрясающе!» Старик изумленно посмотрел на меня, когда ему с легкостью удалось отделить лучшие кусочки мяса. «И руки остаются чистыми», — скромно улыбнулся я ему. «Для настоящего мужчины это, конечно, может быть не таким большим плюсом, но когда вторая твоя рука лежит на ноге красивой девушки...» Герцог снова весело рассмеялся. «Ой, сеньор Иньиго, вы сегодня просто порадовали мое сердце!» Он отложил приборы и с улыбкой посмотрел на меня. «Расскажите еще про свои приключения в Аликанте. Архиепископ также упоминал, что у вас там есть весьма впечатляющие деревья с висельниками». Я скромно улыбнулся и начал рассказ с того, как король Альфонсо V перехитрил меня, вручив графство, которое не платил налоги. И как я с этим всем разобрался, но, разумеется, без подробностей про продажу христиан и прочее. Однако даже повествований о скале влюбленных и особенно прощальную вечер с теми, кто решил украсть мою женщину из моего города, хватило, чтобы герцог хохотал как безумный, дрыгая при этом ногами. «Сеньор Иньего! Стойте! Прекратите!» — хохотал он, махая руками и вытирая слезы с глаз. «Я не могу больше смеяться!» Я, скромно улыбаясь, закончил рассказ и театрально ему поклонился. «Скала влюбленных!» Продолжая смеяться, он весело посмотрел на меня. «И что? Она теперь так и называется?» «Конечно. Кто бы посмел ее переименовать?» Цинично заметил я, вызвав у него новую волну смеха. «Ох, сеньор Иньего!» Старик вытер слезы с глаз. «Моя большая благодарность за этот прекрасный обед. Я давно не получал такого удовольствия от беседы». «Я всегда к услугам вашей светлости», — улыбнулся я и еще раз поклонился. «К сожалению, у меня намечено на сегодня еще куча встреч». Герцог с сожалением посмотрел в окно, где солнце переходило за полдень. «Но на ужине прошу вас присоединиться к нам». «Конечно, ваша светлость, для меня это тоже полезно. Общение с таким опытным дворянином, к советам которого прислушивается сам король», — ответил с поклоном я, поскольку это было правдой. Более того, я понимал, что слухи о том, что мы обедали с герцогом Браганса, уже весьма скоро разойдутся по городу. Самое то, чтобы обо мне услышали нужные уши, когда я приду к ним со своим вопросом о кораблях. Глава 7. Оставшиеся дни до встречи в королевском дворце я провел, не выходя на улицу, поскольку много учился, поражая священника скоростью впитывания знаний. Но даже без того, чтобы я ходил по магазинам, деньги все равно уходили, словно вода в песок, ведь на мне было обеспечение отряда в 450 человек. Прикрывая постоянной занятостью и учебой свое не очень хорошее финансовое состояние, я старался этого не показывать на обедах и ужинах с семьей Браганса. Правда, рядом скучала и Паула, которая хотела развлекаться и ходить по магазинам. А вместо этого вынуждена была сидеть в четырех стенах и выслушивать тех, кто прославлял ее красоту, надеясь на милость красавицы. Таких во дворце набралось аж четверо, и Паула, не стесняясь, гоняла их себе за подарками и уже обзавелась четырьмя недешевыми побрякушками. Так что, когда настала пора наряжаться к поездке в королевский дворец, она, словно надоедливая пчела, жужжала вокруг меня, спрашивая, что лучше надеть. «Сеньор Иньего, а мне нужно будет кого-то соблазнить на этом вечере?» — кокетливо поинтересовалась она у меня. «Думаю, надеть платье с открытыми плечами». «Посмотрим», — пожала плечами. «Пока таких планов не было». «Ну, сеньор Иньего», — она надула губы. «А если мне нужно будет кому-то дать? Для этого нужно надевать другое платье». Я повернул к ней голову, молча поманил пальчиком, и, когда она подошла ближе и наклонилась, цепко схватил за ухо и силой его выкрутил. «Ай-ай, сеньор Иньего, больно же!» Тут же заверещала Паула, из глаз которой от боли брызнули слезы. «Ты эти свои аликантские замашки, дорогой проститутки!» — мирно и спокойно говорил я, выкручивая ее ухо сильнее. «Давай уже забывай. Ты теперь девушка из приличного рода, и ни о каких дать вообще не должна думать. Как дворянка ты должна намекать, давать надежду, но не более того. Так что еще раз услышу нечто подобное, пеняй на себя, понятно?» «Ай, ну больно же, сеньор Иньего!» — плакала она, когда, покивав, заверила меня, что поняла и больше так говорить не станет. «Так-то лучше», — отпустил я ее многострадальное ухо, и Паула убежала к зеркалу смотреть на урон, который нанесли мои пальцы нежной части ее тела. Вернулась она, прикрывая красное ухо рукой, сердитая и обиженная. «Могли бы просто сказать...» — пробубнила она, видя, что я никак не реагирую на ее обиду. «Так до тебя быстрее дойдет». Я спокойно посмотрел на нее. «И заканчивай уже гадить в доме, где мы живем. Нам еще поединков за тебя не хватало. Верни всем мужчинам драгоценности, что тебе подарили, сказав, что опекун нашел тебе мужа, так что ты не сможешь подарить пылким сердцам надежду, а просто так терзать их души не позволяет совесть». Девушка иронично посмотрела на меня, затем тяжело вздохнула. Посмотрела на меня жалобно, но, видя мой спокойный взгляд, спорить не стала. «Вы бываете порой таким жестоким, сеньор Иньего», — жалобно сказала она. «Просто Иньего», — спокойно уточнил я, решив, что после кнута можно дать ей и пряник. Настроение девушки с позиции горя мгновенно поменялось в состояние счастья, и она, забыв о ссоре, бросилась ко мне, засыпая мое лицо поцелуями. «Все, хватит!» — стал вскоре отбиваться от нее я. «Паула, прекрати!» «Иньего, я сегодня самая счастливая девушка в мире!» Ее глаза сверкали восторгом. «Иди одевайся, скоро нам выезжать», — пробурчал я. Хотя, конечно, ее нежные прикосновения и поцелуи были просто приятны, даже если я в силу возраста не мог на это никак реагировать. При полном параде мы вышли в зал, где нас уже ждал Фернандо де Браганса, тоже одетый весьма элегантно и дорого. «Сеньор Иньего!» — он улыбнулся мне и поклонился Пауле. «Сеньорита Паула, вы, как всегда, великолепны!» «Благодарю вас, сеньор Фернандо, а вы, как всегда, галантны и приятны!» — услышал я ее ласковый голос, от которого у меня самого мурашки по спине пробежали. Мужчина так и вообще поплыл, так как был одним из тех, кто ухаживал за Паулой, несмотря на наличие жены и детей. Она протянула руку, Марта, идущая позади нас, протянула ей пенал, и девушка подала его Фернандо. «Прошу простить меня, сеньор Фернандо», — продолжила она, возвращая ему подарок. «Но сеньор Иньего сообщил сегодня, что нашел мне жениха, так что я хоть и испытываю к вам симпатию, но прошу принять ваш подарок обратно. Я не хочу показаться меркантильной особой, которой от мужчин нужны только деньги, теперь, когда мое будущее определено». Глаза Фернандо расширились, он упал перед ней на одно колено прямо в своем красивом костюме. «Сеньорита Паула, вы ангел доброты, порядочности и честности», — влюбленным взглядом посмотрел он на нее, но пенал с драгоценностью все же взял, хоть и рассыпался в куче комплиментов девушки. Судя по ее виду, Паула явно рассчитывала, что он попросит оставить подарок у себя, и готовилась уговаривать меня оставить его. А тут случился подобный облом, после которого я явственно видел, как Фернандо де Браганса в ее глазах полностью исчез, сделавшись человеком, который ей не интересен. Это подтвердилось, когда мы вышли на улицу, и она буркнула себе под нос одно слово, подтвердившее мои догадки. «Жмот». Но когда мы сели в повозку, и к нам присоединился он сам, девушка была по-прежнему мила и предупредительна. Настоящий хамелеон. К сожалению или к счастью, он сам этого не понял, поэтому веселил ее и был очень учтив. Их фальшивую идиллию разрушил я, заговорив о делах. «Как я понял, сеньор Фернандо, меня представит его высочеству Афонсу?» поинтересовался я у него. «С большой уверенностью, да, сеньор Иньего», — переключился он на меня. «Дедушка сказал, что его высочество был вами весьма заинтересован». «Есть какие-то правила, которые мне нужно знать как иностранцу?» «Правила разговора с правителями всегда одно, сеньор Иньего», — улыбнулся мне Фернандо. «Не лезть на рожон и говорить много комплиментов». «А, ну это я могу», — рассмеялся я. «У меня большой опыт общения с королями». «Тогда не думаю, что у вас возникнут проблемы», — кивнул он. «Когда лучше подойти к инфанту Энрике?» — продолжил я спрашивать его о самом важном. «Лучше в начале вечера, сеньор Иньего», — задумавшись ненадолго, ответил Фернандо. «Он редко остается даже до середины приема. Его мало интересуют придворные дела, как, впрочем, и вообще любые другие дела, кроме моря. Это правда, что его иногда называют прозвищем «мореплаватель», хотя он сам никуда не плавает?» «Да, но это больше шуточное прозвище, сеньор Иньего», — улыбнулся Фернандо. «Инфант Энрике, хотя сам никуда не плавает, действительно является меценатом и организатором всех морских экспедиций последнего десятилетия по изучению западного африканского побережья. Рекомендую вам не упоминать это прозвище в его присутствии». «Благодарю, сеньор Фернандо», — склонила голову. «Хочу также сказать, что бесконечно благодарен вам и вашему роду за то гостеприимство, которое вы оказали, и надеюсь, что однажды смогу отблагодарить вас схожим радушием». «Мир очень тесен, сеньор Иньего», — мужчина пожал плечами. «Я уверен, что так оно и будет». За разговорами мы вскоре подъехали к замку, являющемуся королевской резиденцией и носившему имя Святого Георгия. И были далеко не первыми, кто приехал на вечер. Десятки повозок, всадников и сотни конюхов, суетящихся, чтобы всем помочь пройти внутрь, бросались мне в глаза. И когда Бернард вынес меня из повозки, к нам подбежало сразу двое слуг, узнавших Фернандо де Браганса. «Сеньор Фернандо, рада вас видеть!» Один из них низко поклонился нашему спутнику. «А его светлость удостоит нас своим визитом? Для него выделено место рядом с его высочеством». «Вряд ли», — задумчиво покачал головой Фернандо. «Дедушка, по крайней мере, ничего мне не говорил об этом. Тогда мы вам покажем, куда вы можете сесть». Слуга поклонился ему еще раз, затем мне, и повел нас внутрь. Я, разумеется, привлекал к себе сотни взглядов, Паула еще больше. Но никто не подошел, видя, что мы рядом с Фернандо де Браганса. А вот когда мы оказались в огромном зале, где было весьма душно из-за тысяч горящих свечей, к нам потянулись первые паломники из числа молодых людей и мужчин. «Сеньоры!» Парень лет 20 в красном костюме поклонился сначала Фернандо, затем мне, и заинтересованно посмотрел на Паулу. «Сеньорита?» «Его сиятельство Иньего де Мендоса», — обратился ко мне Фернандо, показывая, что они хорошо знакомы с подошедшим. «Позвольте представить вам сеньору Паулу Брагу». «Ваше сиятельство?» — поклонился мне парень, но его взгляд был прикован только к Пауле. Я холодно кивнул, приветствуя его. «Сеньорита Паула Джудиче, позвольте представить вам сеньора Паулу Брагу». Фернандо, соблюдая этикет, представил парня и Пауле. «Все наши друзья с Фернандо говорят, что вы, ваше сиятельство, словно сказочный дракон, заточили прекрасную принцессу в высокой башне», — с улыбкой обратился ко мне юноша, — «и никого к ней не подпускаете». «Досужие слухи, сеньор Паоло», — я мягко улыбнулся ему, несмотря на явную провокацию. «Если у любого мужчины чистые помыслы и знатный род, мой дом всегда открыт для предложений руки и сердца сеньорите Пауле». Мои слова «утром свадьба, вечером секс» весьма сильно охладили его пыл, но недостаточно для того, чтобы он совсем отстал. «Вы не будете против, ваше сиятельство, если сеньор Фернандо представит остальных наших гостей сеньорите Пауле?» Сделал он вторую попытку. Слухи о ее красоте были даже слегка преуменьшены, и кто знает, может быть, она найдет среди отпрысков знатных родов того, кто окажется ей по душе. «Прошу вас, сеньор Иньего». К его просьбе присоединился и сам Фернандо де Браганса, явно мечтая поскорее оттащить Паулу от злого дракона, коим меня тут недавно окрестили. «Как я могу противиться такому напору молодости?» — вздохнул я, разрешая. И счастливые мужчины тут же увели Паулу к толпе 20-30-летних дворян, где я прямо физически увидел, как слюни похоти стали растекаться по полу, грозя затопить весь зал при одном только приближении к ним девушки. «Остро не хватает нам сейчас сеньора Аймоне», — заметил тихо Бернард. «Обычно он выступал щитом и отгонял от Паулу всех этих щенков». «Мой просчет, Бернард», — вздохнул я. «Нужно было брать его с собой. Марта не сильно спасет ее, если кто-то начнет настаивать на своих чувствах». «Ну, хотя бы она не одна», — не согласился со мной швейцарец. «Поскольку Марту я нарядил тоже и приставил к Пауле, как это и было положено для девушки ее положение. Конечно, я видел, что рядом с другими девушками на вечер окружились родственники, мамы и другие зоркие блюстители их чести. Мне же пришлось рассчитывать только на Марту, поскольку никому другому я не доверял. Да и некого было больше просить о сопровождении девушки. Так что повариха, бледная от волнения, сейчас стояла позади Паулы и, ничего не понимая в ведущихся на латыни разговорах, испуганно посматривала в мою сторону. Пришлось ее даже успокоить кивком, давая понять, что я сам все вижу, и ей достаточно только меня позвать. «Иньего!» — услышал я знакомый голос, и когда Бернард повернулся, разворачивая меня, увидел подходящих ко мне двух священников в сане архиепископов. «Ваше Преосвященство, какой сюрприз!» — притворно ахнул я и низко ему поклонился. «Какая радость встретить соотечественника в пусть прекрасном, но чужом городе!» Каррильо де Акунья протянул мне руку, и я без особых колебаний поцеловал его перстень, поскольку мы с ним не были врагами, а выразить ему уважение при свидетелях было не лишним. Второй священник с большим интересом смотрел за нашим разговором, и Каррильо де Акунья представил меня ему. «Архиепископ Луиш Анес, генеральный викарий архиепископа Лиссабона. Позвольте познакомить вас с моим хорошим знакомым, графом Иньего де Мендоса». Я поклонился священнику. «Много слышал в Риме о кардинале-диаконе Жаке Португальском», — тут же соврал я, поскольку это имя узнал только вчера от своего учителя, когда стал узнавать, кто вообще заведует душами паствы в городе. Приятно познакомиться с его правой рукой. Архиепископ мягко улыбнулся и тоже протянул мне руку. Я тут же поцеловал и его перстень, выражая покорность. Сеньор Каррелли был прав. Есть еще в Кастилии молодежь, ценящая старость, — ответил он. Как же иначе, ваше преосвященство? — ахнул я и перекрестился. Мои учителя — свет гуманитарных наук. Только у таких опытных людей можно этому научиться. Да, и кто же ваши наставники, молодой человек? — поинтересовался у меня архиепископ, явно не сильно рассчитывая услышать знакомые имена. Но я, разумеется, зашел с козырей. Кардиналы Хуан де Торквемада, Виссарион Никейский, Латино Орсини, Просперо Колонна, Родриго Борджа, быстро перечислил я своих знакомых кардиналов. Глаза старика широко распахнулись. «Они ваши наставники?» — переспросил он, словно не веря моим словам. «Иньего долго жил в Риме, Луиш». Каррильо снисходительно похлопал его по плечу. «Так что круг его знакомств весьма обширен». «Это правда, ваше преосвященство», — поклонился я ему. «Недавно я побывал у Флоренции, где познакомился с архиепископом Антонином Пьероцци. Мы так чудесно с ним поужинали, и я узнал от него столько нового. Мы молились с ним целую ночь». Тут даже Каррильо де Акуньи оказался удивлен, словно заново посмотрев на меня. «Ты не рассказывал мне об этом, Иньего», — мягко попенял мне он. «Ой, ваше преосвященство, я же был там по банковским делам и больше общался с Козимо Медичи», — продолжал я сыпать именами, от которых у нового моего знакомого архиепископа едва не начал дергаться глаз, так что просто забыл об этом упомянуть. «Ваш друг, сеньор Каррильо, начинает мне все больше нравиться». Священник очень заинтересованно посмотрел на меня и, видимо, разглядел таки серебряный пояс, который был на мне. «Вы не откажетесь со мной поужинать, сеньор Иньего? Я бы хотел услышать от вас рассказ о ваших путешествиях». «Я бы сам с удовольствием их послушал», — тут же сказал и архиепископ Толедо. «Ведь, оказывается, Иньего не все мне рассказал о своих путешествиях». «Когда вам будет обоим удобно, ваше преосвященство?» Тут же схватился я за эту ниточку, поскольку никогда еще лишними знакомства для меня не были. «Я сейчас пользуюсь гостеприимством герцога Браганса, но не думаю, что он будет против еще двух гостей, да еще и таких, как вы». «А вот, кстати, и он сам». Каррильо де Акуньи показал куда-то мне за спину, и Бернард повернул меня туда, чтобы я увидел, как герцог и правда появился в двери зала в сопровождении сына и, увидев меня рядом с двумя архиепископами, без колебаний направил к нам свои стопы. «Ваша светлость?» Ему низко поклонился один я. Архиепископы лишь кивнули. «Я почему-то не удивлен, увидев нашего маленького графа рядом с уважаемыми людьми, а не вон там». Он показал на толпу молодежи, где вокруг Паулы образовалось уже целое озеро из вытекающих слюней юношей пубертатного периода, а также их отцов. «Граф пообещал нам рассказ о своих путешествиях», с улыбкой посмотрел в ту сторону Луиш Анес и вернулся взглядом к нам. «Ваша светлость, я не буду слишком нагл, если попрошу вас о еще одном одолжении», — молитвенно сложил я руки, обращаясь к герцогу Браганса. «Каким же, сеньор Иньего?» — улыбнулся мне по-доброму старик. «Можно я устрою встречу с архиепископами в вашем доме?» — попросил я. «Не знаю места более достойных для этого, да и ваши слуги всегда так предупредительны, что не стоит даже пытаться искать место для ужина лучше, чем ваш дом. Конечно, все по моему скромному мнению». Похвала, даже такая небольшая, была приятна любому, а уж сказанное в присутствии сразу двух архиепископов заставило герцога с благодарностью посмотреть на меня. «Сеньор Иньего, давайте договоримся», — мягко ответил он. «Если вы захотите с кем-то встретиться, можете это впредь делать, не спрашивая моего разрешения, поскольку оно у вас есть на все время, что вы у меня гостите». «Ваша светлость», — ахнул я, всплеснув руками, — «я у вас в вечном неоплатном долгу». «И к тому же», — улыбнулся он, — «я воспользуюсь правом хозяина дома и присоединюсь к вашей встрече. Вы ведь не будете против?» Он обратился к священникам, а те тут же заверили, что, разумеется, нет. Моего мнения, конечно, никто спрашивать не стал, и было понятно, почему. Не дорос еще. Слева от нас послышался незнакомый мне властный голос. «Какую невероятно странную компанию я вижу, сеньоры!» «Герцог Браганса, архиепископ Лиссабона, архиепископ Толедо и неизвестный мне юноша. Надеюсь, вы устраиваете заговор, сеньоры, иначе я даже не могу представить, что вас может объединять». Мы синхронно повернулись в ту сторону, откуда к нам подошли. И я даже без подсказки, по золотой короне на голове человека, который сказал эти слова, понял, кто передо мной. Я тут же низко поклонился и показал Бернарду сделать то же самое, только чтобы он не выронил меня из рук при этом. «Ваше высочество!» Герцог даже не наклонил головы, обращаясь к королю, показывая всем, какой высокий статус он здесь имеет. «Разумеется, нас объединяет вера и любовь к вам и этому королевству. Об этом мы и разговариваем с нашими кастильскими знакомыми. С архиепископом Толедо я знаком. А кто этот юноша?» Король заинтересованно посмотрел на меня. В зале, когда говорил король, становилось очень тихо, а я ощутил, как на меня устремилась сотня взглядов. «Мой гость, граф Иньего де Мендоса, ваше высочество», представил меня королю герцог. «А-а-а! Это о нем вы тогда разговаривали в моем кабинете?» — кивнул король, заинтересованно меня разглядывая. «Когда я освобожусь, прошу тебя, Афонсу, проводи ко мне графа, и я хочу задать ему один вопрос». «Разумеется, ваше высочество», — кивнул ему герцог. Король, больше не обращая на меня внимания, пошел дальше по залу, чтобы сесть на трон. Вслед за ним двинулись и остальные мои собеседники, оставляя меня одного с Бернардом. «Мне кажется, я похудел сразу на несколько килограмм, сеньор Иньего», — тихо признался мне швейцарец. «Впервые в жизни чувствовал на себя столько внимания». «Представь теперь, каково Пауле», — хмыкнул я, увидев, как девушка, скружив голову всем, возвращается с Марты ко мне и, к общему неудовольствию мужчин, встает к ним спиной, показывая тем самым, что занята. «Если бы вы разрешили, сеньор Иньего, уже завтра я была бы замужем», — вздохнула она. «Получила сразу 5 предложений». «Боюсь, дорогая, уже к вечеру они растают как дым, когда эти мужчины расскажут главам своих родов о своих желаниях. Я был более прагматичен, чем она. Можем с тобой поспорить, что уже завтра утром они откажутся от своих слов». Паула вздохнула. «Но, по крайней мере, 5 минут назад они все заверяли, что жить не смогут без моего присутствия». «С этих можешь трясти подарки», — разрешил я. «Также разрешаю походить с самыми активными на свидание. В присутствии, конечно, Марты и сеньора Аймоне. Посмотрим, как их слова будут расходиться с делом. Но помню наш с тобой сегодняшний разговор». Паула иронично посмотрела на меня. «Сеньор Иньего, у меня до сих пор болит правое ухо, и я не хочу, чтобы еще и второе подверглось схожим мучениям. Так что, кроме томных вздохов и ласковых взглядов, никто больше от меня ничего не получит». «Молодец», — улыбнулся я ей. «Ты у меня просто умница». Девушка от нехитрой похвалы расцвела и, заверив меня, что опустошит все кошельки, снова отправилась к толпе мужчин и юношей, которые встретили ее возвращение радостным гулом. Глава 8. К чести Фердинанду нужно сказать, что он вырвался из круга своих друзей и сдержал обещание, когда подвел меня познакомить с глубоким стариком за 60, который сидел в окружении всего лишь 3 молодых людей. Остальные дворяне явно старались его избегать. «Сеньор Энрике, разрешите побеспокоить вас?» Низко поклонившись, Фернандо де Браганса подвел меня к этой группе людей. «Да, Фернандо, конечно». Старик явно знал его, поскольку назвал просто по имени. «Гость дедушки, граф Иньего де Мендоса, хотел познакомиться с вами», — представил он нас друг другу. Инфанта заинтересованно посмотрел на меня. «Я видел вас недавно рядом с королем, сеньор Иньего», — обратился он ко мне. «У вас какие-то дела в Португалии?» «Боюсь, все мои дела зависят от одного человека, и этот человек вы, сеньор Энрике». Я низко поклонился ему. «И поскольку знаю, что вы очень заняты, я бы хотел всего 1 минуту вашего времени, но наедине». «Всего минуту?» — удивился он. «Вы так в себе уверены?» «Скорее уверен в вас, сеньор Энрике», — улыбнулся я, явно его интригуя. «Сеньоры, прошу, оставьте нас», — попросил он своих спутников. А я, поблагодарив Фернанду за помощь, отпустил и Бернардо тоже, оставшись со стариком наедине. «Ваша минута пошла, сеньор Иньего», — улыбнулся он мне, явно не очень понимая, чем я могу его заинтересовать. Я же молча протянул руку, взял кусок хлеба с блюда, макнул его в рагу и прямо по скатерти стал вести линию северного побережья Африки, начиная от самой восточной части, затем по линии Средиземного моря до Гибралтара, а затем спускаясь на юг по западному побережью. И если сначала Энрике удивленно смотрел за тем, как я, макая хлеб в мясную рагу, пачкаю скатерть, то по мере появления на ней знакомых ему контуров, над которыми он явно сидел сотнями и тысячами бессонных ночей, его взгляд становился все острее и острее. Макнув последний раз, я довел линию до изученного португальцами места, затем поднял взгляд на старика. «Мне нужны 4 каравеллы, сеньор Энрике», — тихо сказал я, не отнимая хлебный мякиш от стола. «За это я готов дать вам то, что не купить за деньги». «Откуда у вас эта информация?» — сглотнув ком в горле, так же тихо спросил он меня. «Человечество гораздо раньше, чем мы думаем, исследовало мир», — я пожал плечами. «Мы лишь сейчас познаем то, что было давно забыто». Он явно знал об этом, поскольку его взгляд прояснился. «Вы историк?» — поинтересовался он. «В первую очередь путешественник, как и вы, сеньор Энрике», — ответил я чистейшую правду, — «которому позарез нужны корабли». «У вас нет денег на постройку своих?» — хмыкнул он. «Есть», — соврал я. «Но нет времени, и к тому же я прекрасно понимаю, что не смогу в одиночку разведать то, что узнал. А вот вы сможете, обеспечив себе всеобщее признание. А главное — память потомков, как великий исследователь морей и океанов». «Как много вы знаете!» Он посмотрел на линии западного побережья, которые я нарисовал. «Мне нужно всего 4 каравеллы, сеньор Энрике», — улыбнулся я ему. «А не целая флотилия». Его глаза расширились. «Я могу заплатить», — быстро сказал он. «Мне хоть и нужны были деньги, но не признаваться же в этом. Как вы измерите горы золота, тонны слоновой кости и сотни тысяч рабов, которые получит Португалия и вы благодаря этим сведениям, сеньор Энрике?» — удивился я. «Как это оценить в деньгах? К тому же я ведь и сам, когда подрасту, могу получить это, поскольку информация о побережье есть только у меня. Я позаботился об этом и уничтожил те свитки, которые содержали эту информацию». «Минута вышла, сеньор Иньего», — задумчиво ответил мне старик. «Предлагаю продолжить этот разговор в моем доме сегодня, после этого вечера. Мне тяжело скрыть, насколько ваша информация для меня важна. К тому же вы явно не наивный юноша, который не понимает, чем владеет». «О, я могу продать это кому угодно, сеньор Энрике», — согласился я с ним. «Мои соотечественники, турки, французы, венецианцы. Да что там говорить, даже арабы заплатят мне за это очень много». «Почему же вы тогда пришли ко мне?» — внимательно посмотрел он на меня. «Родственная душа, сеньор Энрике, для меня не пустой звук. Я с детства грезил путешествиями, морем, но посмотрите на меня». Я провел рукой по своему телу. «Где я и где дальние переходы? Я даже в повозку не в состоянии самостоятельно забраться». Старик тяжело вздохнул, мои слова явно задели его за живое. «Приезжайте ко мне, как только освободитесь, сеньор Иньего. Я буду вас ждать с договором и кораблями», — сказал он, поднимаясь из-за стола и просто рукой растерев линии на скатерти, чтобы скрыть мой рисунок. К удивлению своих спутников он сказал, что они уходят. И правда, вскоре покинул вечер, никому больше ничего не сказав. Я же направился ближе к Пауле, где, оказывается, уже обсуждали 3 судебных поединка, на которых юноши будут решать, кто первый пойдет с девушкой на свидание. Ко мне подошел Фернанду и тихо сказал: «Дедушка попросил привести вас к нему». Я кивнул и показал Бернарду следовать за мужчиной, который, проведя по коридору рядом с залом, где мы находились, завел нас в небольшую комнату, в которой сидели герцог Браганса, король и еще 2 незнакомых мне старика. Бернарду показали посадить меня в кресло и выйти, что он и сделал. Я внимательно посмотрел на странную компанию. «Всего один вопрос к вам, сеньор Иньего», — сказал герцог Браганса. «Насколько плох Каликст III? Только постарайтесь отвечать, максимально придерживаясь полученных из Рима данных от своих источников, а не собственных размышлений и догадок. На кону слишком многое». Я закрыл глаза, сделав вид, что задумался. И затем, минуту так посидев, снова открыл их и спокойно сказал: «Папа вряд ли доживет до конца этого года». «Это ваш последний ответ, сеньор Иньего?» Герцог Браганса был задумчив. «Да, ваша светлость». «Это все, что нас интересовало», — ответил он и показал, что я могу позвать Бернарда и быть свободным. Поклонившись всем, я безропотно дал себя вынести из комнаты, где явно принималось какое-то решение. «Вы слышали его, ваше высочество?» Герцог повернулся к королю, когда маленького графа вынесли из комнаты. «Его слова подтверждаются сведениями и от моих источников. Папа очень плох». «Планируем тогда сразу поход на Танжер?» — задал вопрос король своим советникам. «Да, ваше высочество», — «Мы потратили слишком много денег, чтобы после смерти папы просто распустить такую флотилию», — кивнул один из стариков. «Тогда тянем до последнего с крестовым походом и ждем смерти папы, упокой Господь его душу», — ответил король. «Слушаемся, ваше высочество», — подтвердили все советники. Едва я вышел с весьма странного совещания, как тут же забрал Паулу, извинился перед Фернандо, что вынужден покинуть вечер раньше планируемого, и, спросив, где проживает инфант Энрике, сразу отправился к нему навстречу, поскольку это было самое важное, то, ради чего я прибыл, собственно говоря, в Португалию. Когда я появился на пороге его дома, старик хмыкнул. «Вы заинтересованы в кораблях не меньше, чем я в карте. Зачем вам они?» «Перевозка денег», — тихо сказал я. «Я не могу доверить это никому, кроме собственных людей». «Вы банкир». Он спокойно кивнул и показал Бернарду, куда он может меня посадить, а затем сесть в углу комнаты, чтобы не слышать наш разговор. Когда мы снова остались одни, инфант пододвинул мне уже подписанную им купчую, где было написано, что он продает мне 4 корабля, полностью снаряженных и готовых к походу, всего за 1 флорин. Я удивленно посмотрел на него. «Я расспросил о вас», — улыбнулся он. «Данные вам рекомендации от людей, которым я доверяю, меня вполне устроили». «Что ж», — я поставил на купчей свою подпись, забрал ее и, пододвинув 2-й пустой лист, повторил то, что отрисовал тогда на столе в зале королевского дворца. И затем довел линию до самого юга, где нужно было поворачивать на восток. Но я этого делать не стал, поскольку о том, что есть водный путь в Индию здесь, до путешествия Васко де Гамма, никто не знал. Разбазаривать такую информацию просто так было бессмысленно. «То, с какой уверенностью и точностью вы ведете линию побережья, полностью совпадающей с изученными мной уже участками, наталкивает меня на мысль, сеньор Иньего, что вы и правда знаете очень многое». Он посмотрел на меня внимательно. «Я куплю у вас 1 сантиметр береговой линии за 1000 флоринов». Прикинув, сколько это будет, я пожал плечами. «Это будет примерно 40 000 флоринов, сеньор Энрике. А как я уже говорил, я не настолько нуждаюсь в деньгах, чтобы продавать информацию за столь смешные деньги». Он задумчиво посмотрел на меня, затем поднялся и подошел к сундуку, который стоял недалеко от стола. Сняв с шеи ключ, отпер замок и поднял крышку, показав, что он полон кожаными мешочками. Взяв один такой, он вернулся и положил его передо мной. Я потянулся, развязал, и блеск золотого песка бросился мне в глаза. «Это добыча с последнего похода», — кратко прокомментировал он, показав на сундук. «И она ничто для меня, поскольку единственное, что меня по-настоящему тревожит, доживу ли я до того момента, когда смогу полностью исследовать Африку». «С полной картой, возможно, успеете», — согласился я с ним. «Не нужно будет тратить кучу денег и времени на экспедиции, которые шаг за шагом исследуют побережье». «Я не знаю, сколько здесь, еще сам не считал, но отдам весь этот сундук вам, сеньор Иньего, если вы дадите мне карту и свое слово, что больше никому не продадите эту информацию». Он остро посмотрел на меня. «Я ее и вам-то не собирался продавать», — хмыкнул я, рассчитывая лишь на 4 корабля и кусочек побережья. «Но прекрасно понимая, насколько это важно для вас, не только дам слово, но и оставлю расписку». «Мне достаточно будет вашего слова», — улыбнулся он. «У вас слишком хорошие поручители. Мне рекомендовал верить вашему слову сам герцог Браганса. А я уже забыл, когда он говорил подобные хорошие слова хоть о ком-то, уже за последние 5 лет так точно». «Похоже, мне нужно будет найти герцогу достойный подарок», — подумал я про себя. Он сильно помог в разговоре с инфантом. «Своей бессмертной душой я клянусь вам, что никто до самой вашей смерти, сеньор Энрике, не узнает от меня ничего о побережье Африки», — положил я руку на свой крест и произнес клятву, которая его полностью устроила. «Тогда, сеньор Иньего, прошу вас». Он отдал мне ключ от сундука и с жадностью посмотрел на лист бумаги. Я взял перо, макнул его кончик в чернила и с картографической точностью прорисовал на листе всю Африку, не став, правда, указывать ничего более, особенно Мадагаскар. Но и нарисованного ему хватило. Закончив работу, я посмотрел на старика, заметив, что он вытирает слезы со своих глаз. «Я знал, что есть проход!» Он с счастливым взглядом посмотрел на меня. «Я знал это, но мне никто не верил!» «Боюсь, им придется навсегда заткнуть рты, сеньор Энрико, когда вы полностью оплывете Черный континент», — улыбнулся я. «Моя помощь вам на этом закончена». «Я благодарен вам, сеньор Иньего, за столь ценный дар», — склонил он голову, — «и распоряжусь ему с величайшей осторожностью». «Тогда до встречи, сеньор Энрике». Я достал из кошеля один флорин, с улыбкой положил его на стол и позвал Бернарда.